тех рефлекторных веществ, которые тело в наше знание. А это что? Это дыхание. Делайте вдох и выдох. Теперь поставьте вот сюда ручку, вдох и выдох. Вдох, вдыхаем. Какой воздух? Прохладный. Выдох. Теплый. Правильно? Хорошо. Давайте мы разберемся. Вы все хорошо во втором классе уже знаете, да, что когда холод, то предметы сужаются, да? А когда тепло, что? Расширяется. Сейчас мы дышали, и сосуды носика активно участвовали в этом, да? Вдох, прохлада, сосуды сужались. Выдох, тепло, сосуды расширялись. Значит, это упражнение мы выполняем как гимнастику сосудов. И каждую секунду, вдыхая, вдыхая, мы не думаем, что, оказывается, мы гимнастикой занимаемся. Это нейроны, сосуды. Так. Так. Помните из школьной программы, наверное, 6 класса по биологии, там что-то было у нас, нам объясняли, что через нос мы дышим только 1/3, а 2/3 тело наше дышит. То есть мы не задумываемся, что наше тело постоянно тренирует сосуды. Вдох прохлада, выдох тепло. Вдох сосуды сужаются, выдох сосуды расширяются. Мерзогенис на коже говорит, почему же кушаем вроде все хорошее, стараемся какие-то фрукты, соки пить и все. А почему сосуды страдают? Почему питание никак они не могут взять для себя? Да потому что мелкие капилляры забиты, все зашлаковано. Он говорит, как в дороге в России. Он говорит, хреновая, да? Так у нас сосуды все нет. Вот сейчас капилляры мы с вами активизировали для того, чтобы разбудить их, потрясли их. Они уже проснулись. А сейчас мы будем делать гимнастику для сосудов, но не только носа, но и всего нашего организма. И будем делать в следующих областях. Через нос подышали, внимание перенесли в область щитовидной железы. Здесь очень важный центр. Да? Мы активизируем, мы дышим этой областью. И опять-таки, верьте своему телу. Оно это умеет делать без нас. Что мы делаем? Учимся брать под контроль неуправляемые процессы в организме. Раньше мы на это внимание не обращали. А теперь мы что делаем? Мы берем под контроль и дышим. Потому что нам сейчас важно запустить еще эндокринную систему, да? Подышать этим, этой областью, щитовидной железы. Вдох прохлады, выдох тепло. У кого проблема с щитовидной железой, поднимите руки. Ваша работа не допускать туда много тепла. Щитовидная железа не любит тепла. Поэтому вдох прохлады, можете голубым цветом наполнять ее. И все можете это делать. А выдох, легкое прикосновение весеннего тепла. Понятно. Дальше переносим свое внимание в область солнечного сплетения. Здесь тоже очень важный центр находится, солнечное сплетение. Да? Центр вообще Вселенной нашей. Нашего организма. Поэтому тело умеет дышать, и мы этой областью вдох, и прохлада туда проникает, а выдох тепло, вдох прохлада, выдох тепло. Промассировали, сосуды активизировали, сделали запуск этого центра, переносим внимание куда? На ладошки. Сегодня мы активизировали ушко. Да? Ушки активизировали на ушках. Множество биологически активных точек. Да? Массируя ушки, мы уже запустили все органы, воздействовали на точки, как в китайской медицине. Да? Они не делают операцию на органе, они на иглотерапию делают, воздействуя на органы через точки биологически активные. На наших ладошках находится множество биологически активных точек, так же, как и здесь. Когда мы начинаем дышать через ладошки, начинает активизация всех органов внутри, всей сосудистой системы и внутренних органов. Так, подышали, вдох, прохлада, выдох, тепло. перенести свое внимание на стопы. На стопах также находится множество биологически активных точек. Дышим, вдох прохлада, выдох тепло. Помните, когда мы представляем вдох, такое впечатление, мы вошли в холодную воду, и прохлада побежала по ногам. Здесь те, у кого варикозное расширение, поднимите руки. Значит, вы активизируете внимание, сосуды сужаются. И прям представляете, вот они спрятались от холода, да? И ноги чистые уже образ. А выдох тепло. У кого колени не скрипят, болят? Ну-ка, поднимайте руки. Вот когда вы выдыхаете тепло, прямо через колени пропускаете тепло. Суставы обожают тепло. Заполняете тепло, прям по косточкам это тепло. Вот уже идет работа. После того, как мы подышали, все внимание в область печени. Печень – большой орган. Он соединен с другими органами, в том числе с желчным пузырем. Вот так ручки делаются. Вот эту область всю занимает печень. А там, где пальчики скрещены, там проходит как раз соединение с желчным пузырем. Поэтому берите больше, да, не промахнётесь, пускай там всё подышит. Вдох прохлада, выдох тепло. Первые дни нам активизировать сейчас запуск печени, чтобы печень начала активно работать, чтобы очистительная система, наша лаборатория начала чистить всё внутри как следует. Значит, вдох прохлада, выдох тепло, вдох прохлада, выдох тепло. Она пронизана и капиллярами, и сосудами, вся-вся, да, кровотворный орган, поэтому очень активно начинает работать. После этого подышим через глазки. Вдох прохлада, выдох тепло. При этом глазки расслаблены. Хорошо? Все, начинаем с вами выполнять это упражнение. Глазки закрыли. Вдох, выдох, свободно. Это называется улыбка. Господи, свет приборный.